но не пресной. Она просто живет, не думая о завтра, который, может быть, и не наступит. Она не строит более грандиозных планов, наслаждаясь маленькими радостями жизни. Аромат крепкого кофе, вкус сигареты, улыбка подруги, томик этики Спинозы или размышления Марка Аврелия. У нее масса свободного времени для чтения, размышлений и воспоминаний. Появляется идея о мемуарах. Она оценивает каждый дарованный ей день и не упускает возможности сняться в кино, пусть не в главных, но в интересных ролях. Ей всегда удавалось превращать второстепенные роли в маленькие шедевры. Она по-прежнему очень чувствительна к эпохе, в которую жила. Когда-то, очень давно, ее не оставили равнодушные события Первой мировой войны, и появились невесты войны. Сейчас актрису настораживает приход к власти Гитлера. Последние ее ленты свидетельствуют об этом. Среди них хочется выделить и фильм «Побег», поставленный в 1940 году. Действие фильма происходит в 1939 году в нацистской Германии, куда приезжает молодой американец немецкого происхождения. Он хочет разыскать мать, от которой давно не получал никаких известий. Информация, собранная им, ведет его к концентрационному лагерю, из которого он организовывает побег. Сюжет простой, но актуальный, и Назимова удачно сыграла здесь роль матери главного героя. Кого только она не играла. Ее артистическая карьера в кино, если не равна, то никогда не была скучной. Польские аристократки и русские дворянки, сдержанные англичанки и экзотические китаянки, таинственные цыганки и открытые норвежские женщины. Контрастность ее героинь поражает. От дочери арабского шейха до кающейся французской проститутки. Сколько различных образов, отличающихся друг от друга не только по своему национальному происхождению. Прежде всего, это разные судьбы и разнообразные психологические портреты, которые она талантливо интерпретировала. В эти же годы она начала писать мемуары, а вспомнить ей было о чем и о ком. Это она помогла раскрыться оригинальному таланту Наташи Рамбовой, подтолкнула Рудольфа Валентина, поразила своим темпераментным исполнением Юджина Унила, будущего лауреата Нобелевской премии. Обожгла еще одного известного американского драматурга XX века Теннесси Уильямса, автора всемирно известного «Трамвая желаний», признавшегося однажды, что игра Назимовой заставила его писать для театра. Помогла она и своему племяннику, Владимиру Левинтону, превратиться в Америке в Вэлла Льютона, ставшего в 40-х годах одним из первых кинопродюсеров, специализировавшихся на фильмах ужасов. Все эти имена вошли в золотой фонд искусства XX века, а о ней самой почему-то забыли. Она умерла в 1945 году, не догадываясь о ренессансе, связанном с ее именем. В 1997 году в Америке выходит книга об актрисе известного голливудского историка Гевина Лэмберта. Реставрируются фильмы с ее участием. Выходят статьи, посвященные ее артистической карьере. А первая леди страны Нэнси Рейган в своем интервью в октябре 1999 года отзывается о своей крестной матери Алле Назимовой как о великой леди театра. Годом позже в Париже при Лувре начал работу фестиваль с интересным названием «Античность». Рубрика немого кино открылась Соломеей Аллы Назимовой. Кажется, ее начали понимать в конце XX века, по крайней мере, в Европе. Соня Делане. Высокая мода, родившаяся во Франции еще во времена Людовика XIV. И с тех пор Франция никому не хочет уступать своего первенства. Коко Шанель, Ив Сен-Лоран, Кристиан Диор, Сони Рикель. И все-таки, как ни странно, хотят они того или нет, но в этом ряду мировых знаменитостей особое место занимает и наша с вами соотечественница Соня Делане. Соня Делане, идеи которой взял за основу Ив Сен-Лоран, вышив на жакете, как в свое время начала делать она, несколько строчек из стихотворения французского поэта «Кокто». А сейчас кого удивят футболки с надписями, отпечатанными или вышитыми? Но кто-то ведь был первым. Оказывается, Соня Делане? Марк Буан, ведущий модельер дома Диор, не скрывает, что при создании своих моделей он был вдохновлен некоторыми рисунками Сони Делане, созданными ею в 20-х годах. Джанни Версачи в одном из интервью на телевидении